Это такая техника. Вскоре после этого он смог осознать, что целью меча было не убийство. Как он и думал, техника номер 3 была единственная из всех, имеющая защитные свойства. Этот круг действовал как барьер. Он без труда пришел к этому выводу. Сломать его будет достаточно, его сердце Мин только ускоряется, из-за чего с каждой минутой он становится только сильнее. Он не собирался останавливаться сейчас, но не хотел убить противника. Когда-то он справился с Сильдераем, поэтому Лунти точно не удастся продержаться против него. Когда Зигмунд снова столкнулся с барьером, произошло то же самое, меч отскочил. Джин, однако, видел ясно. Лунтия, заблокировавшая этот удар, выплюнула немного крови. Она была серьезно ранена еще до этого и неясно, удалось бы ей остановить мальчика даже в идеальном состоянии. Поэтому естественно, что с такими травмами у нее возникают трудности. Девушка рисковала своей жизнью, но ее решимость была иной. Она хотела не смерти Джина, а спасти своих людей. Звук столкновения раздался снова. Они не проронили ни слова, но мальчик мог понять ее мысли. Он много раз видел лица людей, желающих кого-то спасти. «Ты не так проста», — вторая сестра, ее поведение обнадеживающе. «Если она сделает все возможное, чтобы остановить династию Мин, невинные рыцари не умрут». Несмотря на это, он не собирался проявлять милосердие. Джин сжал Зигмунд с мыслью, что смерть Лунтии не будет иметь значения. Прямо сейчас на него смотрят все члены семьи. Если он не будет хорошо выглядеть, весь бой потеряет смысл. «Если ты выживешь, тебя признают достойной мне соперницей, сестра». Треск. Он словно хотел разорвать добычу на части. Кровотечение Лунтии усилилось, поскольку натиск не прекращался. Меч становился все более свирепым. Грозы хлынули в барьер подобно дождю. Чарльза, удерживающий весь натиск, дрожал. Его предел уже наступил, внезапно форма молнии изменилась. Третья техника Мин. Когда 5 лезвий атаковало одновременно, защита сломалась. У девушки не было времени отреагировать, так как молнии и кинжалы уже летели к ближайшим рыцарям. Однако Джин, увидев, что Лунтия перестала как-либо двигаться, остановился. Он не стал проверять, умерла она или просто потеряла сознание. Прямо сейчас его взгляд был направлен на Розу, сидевшую наверху. Он хотел увидеть, как поступит его мать. Пока мальчик собирался нанести еще один удар, внезапно что-то твердое и острое слегка ткнуло его в спину. Это был меч Лунти. Тем не менее Джин обернулся и не увидел второй сестры. Она сделала это из последних сил, показывая свою несломленную волю. Шлеп. Вскоре после того, как девушка упала, взгляды Джина и Розы встретились. «Будешь продолжать вот так сидеть?» Глава 390. «Каков настоящий ранкандил?» Часть 10. Джин становился все сильнее и сильнее. Словно молнии со всего мира хлынули в сад мечей, разрывая землю на куски. Несколько секунд Роза молча смотрела на своего младшего сына. Когда все поле было разрушено, только главное место, где сидела она, оставалось целым, было высотой с гигантское дерево. Ни пламя, ни молнии династии Мин не смогли пройти через ее энергию. Просто поймав взгляд Розы, Джина охватило чувство, будто у него горы на плечах. Хотя матери еще предстоит показать свою силу, он уже чувствовал удушье от ее энергии. Сильнее, чем я мог себе представить, он мог подтвердить. Его мать, Роза Ранкандил, более могущественна, чем любой враг, с которым он когда-либо сражался. И, конечно, так и должно быть. Человек, находящийся сверху на троне и смотревший на него, никто иной, как второй человек во всем Ранканделе. Заместитель патриарха, который долгое время возглавлял сад мечей от имени Сайрона, признанный всеми семьями. Ей восхищались мечники всего мира. Было бы странно, не почувствуя он от нее давления. Медленно Роза поднялась со своего места. Тело мальчика стало тяжелым, будто его погрузили в воду. «Я была неосторожна, но никогда не думала, что ты сразишь Лунтию и придешь ко мне». В ее спокойном голосе невозможно прочитать ни одной эмоции. В голове Джина воспоминания о Розе проносились очень быстро. «Я уверен в том, что ты знала о проклятии. Так почему бездействовала? Почему она ведет себя так? Невозможно понять. Он не хочет знать, да и не сможет никогда понять ее. Но единственное, что имеет значение, это трон. Один из символов Ранканделла, на котором находилась Роза. Молнии вокруг Зигмунда утолщались. Не думал, что ты будешь так расслаблена. Продолжай говорить, я слушаю. Но я уверен, что отец на твоем месте все еще находился бы на троне». Женщина ухмыльнулась. Я признаю, что ты добился большого роста. Я могу еще дать тебе шанс. Шанс? Все в семье видели мою силу. Это означает, что Ранкандил увидел возможность победить в войне. Меч Розы выходил из ножен, со слабым, резким звуком. Ты действительно думаешь, что второй знаменосец может стать патриархом? Так ты хочешь, чтобы я поддерживала тебя, а не его? Нет, мне не нужна твоя сила для того, чтобы взойти на трон. Джин продолжал говорить. Когда я стану патриархом, тебе не будет места в саду мечей. Несмотря на столь сильную провокацию, женщина не рассердилась. Она, скорее, довольно улыбнулась. С другой стороны, эта улыбка говорила о том, что Джин еще не был ей ровней. Я выбью из твоей головы эту высокомерную мысль. Во рту уже чувствовался вкус крови. Использование сначала Магум Бич, а затем меча истинного императора привело к отдаче. И Роза понимала это. Она также расценила весь этот инцидент как победу Джина. После продемонстрированной им силы порядок всей семьи изменится. Возможно, Ранкандил впадет в неконтролируемое смятение. Еще со дня, когда Джин вернулся и Сайрон простил его, женщина поняла, этот день когда-то наступит. Ты слишком жаден, не хочешь останавливаться, получив достаточную выгоду. Она говорила, поднимая меч, иди сюда, сынок. Ее меч засиял, покрываясь аурой. Сиял так сильно, что казался маяком в море молний. Уже и так разрушенные камни превращались в пыль под давлением энергии Розы. Вскоре Джин начал медленно двигаться. Сразу после первого шага все ощутили легкое чувство несовместимости на своих плечах. Это произошло из-за внезапного землетрясения. Весь сад мечей дрожал от его движения. Бум, бум, бум. В интенсивном жужжании молнии возник новый звук. Землетрясение было подобно барабанам, уведомляющим о движении императора меча. Раздался рев, уведомляющий, что человек достиг вершины, став королем среди королей. Даже Роза сейчас не могла выдержать величие Джина. У тебя еще осталась такая сила. Прожив десятилетия, она никогда не видела ничего подобного. Тот, кто вот-вот должен был впасть в состояние перегрузки, внезапно стал в разы сильнее. А Джин, ее младший сын, был человеком. Люди не могли не платить цены за то, что идут против правил мира. Поэтому Роза сразу поняла, чего это ему стоило. Жизнь. Чтобы заполучить эту власть, Джин жертвует своей собственной жизнью. Хочешь сказать, что собираешься рискнуть всем, лишь бы сломать мой трон? Сразу после того, как получил так много. Сегодня он и так получил много выгоды, не поддающейся описанию. Даже если бы мальчик сейчас просто упал, после пробуждения ему бы присягнуло на верность множество мечников. Но он все равно рискует жизнью. Роза, задумавшись, стиснула зубы. Всего лишь мгновение назад она смотрела на него с презрением, а сейчас поняла, что была просто высокомерна. Это Ранкандил, мама. Люди, вечно жаждущие борьбы, не отступающие, когда приходится сражаться. Даже враг сильнее боится их боевого духа. Даже когда, казалось бы, бой окончен, они переворачивают все с ног на голову. Так поступал Джин. Так поступал весь старый Ранкандил. Откуда ни возьмись, небо заволокли черные тучи. Сейчас не земле все, что может остаться нетронутым, это король Мин, КРР. Нахлынуло абсурдное количество молний. Тысячи потоков без предупреждения ударили в землю. Знаменосцы и старейшины сражались повсюду. Они, с мокрыми от пота лицами, изо всех сил старались спасти рыцарей-хранителей. Можно ли это вообще назвать мечом? Разве это хоть как-то можно описать? Мечники, столкнувшиеся с молниями, чувствовали себя словно в самом страшном кошмаре, и не могли поверить тому, что их самый страшный сон начался со знаменосца. Роза, ранее расслабленная, сейчас была в ярости. Каждый раз, когда ее меч двигался, раскаты грома мгновенно стирались. Тучи, однако, становились только более свирепыми. Джин бродил по этому беспорядку. Как король, идущий по своей территории, он гордо приближался к матери. И вот, Зигмунд, с резонирующим звуком, был направлен в сторону Розы. Пришло время для торжественного финала. Чак, когда он поднял меч, гром прекратился. Все молнии остановились. Подобно тем, кто проснулся, оглядевшись, мечники были очарованы. Но на самом деле гром не утих. Прямо сейчас он на всей скорости приближался к краю Зигмунда. Бесчисленное количество молний вошло в него без каких-либо проблем. Все увидят это впервые. Бледный клинок, пожравший столько силы, теперь падал на Розу. Расстояние между двумя было небольшим, а Джин бил без каких-либо трюков, прямо, женщина все равно не сможет избежать его меча. Единственное, что она может сделать, это принять его лицом к лицу. В тот момент, когда мечи столкнулись, на глазах Розы лопнули вены. Мальчик впервые увидел плачущую мать, хоть это и были кровавые слезы. Трон, на котором она сидела, вся возвышенность, предназначенная ей, рухнула. Я, Джин Ранкандил, 12-й знаменосец. Незадолго до окончания атаки, мальчик смог озвучить свои последние слова. Стану патриархом. Когда он потерял сознание, его мать вырвала горсть крови. Мечники, увидев слабого Джина, чувствовали себя так, будто реально разрушилась. Глава 391. 1 октября 1799 года. Сердце Черного моря. Человек, весь в внутренностях демонов, шел через море. Это хан. На его руках было письмо от исполнительного рыцаря, пришедшего недавно к Черному морю. Лицо хана было серьезнее, чем когда-либо. Он не мог прочитать содержимое послания, но узнал от посетителя о том, что случилось в семье. Нужно прийти до того, как господин войдет на территорию пяти царей, земли пяти королей Черного моря. Сайрон и его рыцари почти добрались туда. Эта проклятая земля всегда была противной, но неизвестно, что ждет их там. Возможно, после входа туда он на какое-то время будет полностью отрезан от внешнего мира. Сейчас к нему прилипло много демонов, от которых приходилось отбиваться. Даже из самого сердца ему пришлось идти еще сутки. Ух-ух, к счастью, они еще не вошли туда. Сайрон и его рыцари сделали небольшой перерыв после долгого времени. Господин, хан опустил голову, тяжело дыша. Отвратительный запах тел демонов щипал его нос. В чем дело, хан? Сайрон парил в воздухе, как и всегда. Измученные лица рыцарей контрастировали с его спокойным и свежим выражением лица. У меня срочное письмо из дома, о 12-м. Сайрон сильно удивился этой новости. Давай его сюда. Хан чрезвычайно вежливо передал ему письмо. Другим рыцарям, помимо него, было очень непривычно видеть патриарха в таком состоянии. Давно его не видели в таком состоянии. Я слышал это несколько раз от других черных рыцарей, но, похоже, он возлагает большие надежды на 12-го знаменосца. Хотя черные рыцари были поражены, был момент, заставлявший их задаваться вопросом, нужно ли вмешаться. Ха-ха-ха, это был Аздок. Разумеется, Сайрон так и не сказал ему ничего. Однако, стоило глазам черного рыцаря обратиться к нему, как он сразу закрыл рот и тихонько сел подальше. К сожалению, Аздок все же не понял намека и продолжал весело говорить, потому что устал. Молчаливые бесчисленные дни сражений, которые уныло продолжались каждый день, были бременем даже для него, демона, прожившего 2000 лет. Он хотел сказать хоть что-нибудь. «О, вы о 12-м знаменосце, младший сын, который сражался со мной, верно, он еще забрал мое сердце. Надеюсь, он использовал его по достоинству. Хе-хе, ваш сын замечательный человек, он так красив. Не бейте меня, мне жаль». В конце концов, когда рыцари вышли вперед и попытались заткнуть рот Аздоку, Сайрон слегка поднял руку, чтобы удержать их. «Забудьте о нем». «Да». Демон неловко почесал затылок и поклонился. «Простите, господин, я просто подумал, что вы в хорошем настроении». После слов Аздока на губах Сайрона появилась слабая улыбка. Он начал читать письмо. «Чрезвычайная ситуация, связанная с 12-м, это Зет». Он понял по первой строчке. В молодости только у него был такой почерк. Через 7-го знаменосца он распространил информацию о могиле Тимара. «Вы, наверное, знали о ней раньше. Уже это вызвало переполох в семье. Знаете, что произошло дальше? Сразу после его возвращения произошел конфликт с Джордином. Тогда он отсек ему руку. Святая королева пришла лечить его, поэтому впоследствии удалось избежать». Аздок, тем временем, опустился на колени и сказал: «Чашку». Ему вытащили череп демона, наполненный чаем. Он был ужасен на вкус, но никто не поверит, что это одна из величайших роскошей Черного моря. Во всяком случае, сразу после лечения он заявил, что вернет Ранканделу магию. Одолев блокировавших его старейшин, Джин сошелся лицом к лицу с третьим знаменосцем. Увидев удивление Сайрона, окружающие были в шоке. Третий знаменосец, Лунтия. Если она проиграла Джину, то это, должно быть, произошло из-за неосторожности. Несмотря на это, поражение Лунтии стало новым открытием для него. Это в любом случае говорит о том, что Джин достиг нового уровня. Победа есть победа. Поле боя, где произошел инцидент, бесследно исчезла. Двор и жилые помещения также частично пострадали. Вслед за владеющим пламенем последовала неистовая молния, ее трудно объяснить. Вам нужно лично увидеть ее. Я знал, что однажды этот сумасшедший перевернет всю семью с ног на голову, но не думал, что все будет так глобально. Ниже краткая информация об ущербе, нанесенном 12-м знаменосцем. Действующий заместитель патриарха. 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й. Незначительные травмы. 3-й знаменосец. Серьезные травмы. 12-й. В критическом состоянии. Ранения средней тяжести у более 50% совета старейшин. В том числе у Лин, Тиллота и Джардина рыцари-хранители 12 тяжелых ранений, 54 легких. Большое количество остальных также получили травмы. Ни один из боевого состава не погиб. Потерь среди обычных людей нет. По просьбе семьи, сейчас ведется полный контроль ворот Хафистера, а также всей нашей прессы. Сад меча возвращает всех отправленных рыцарей и продолжает сохранять статус готовности к войне. Точный список жертв подробно описан в конце. Исполняющая обязанности патриарха получила глубокую внутреннюю травму, потому что не избежала удара, содержавшего душу джина. Вы можете в это поверить, это не внезапное нападение Цепфеля и не чей-то мятеж. Все, дело рук 12-го знаменосца, которому нет и 20 лет. Старший брат, если есть такая возможность, тебе лучше вернуться на некоторое время. Это окажет отличную поддержку семье. Да и тебе будет приятно лично увидеть, как он растет, ха-ха-ха. Внезапно мужчина начал смеяться. Аздак попытался сделать так же, но только увидев глаза Сайрона плотно закрыл рот. Поскольку он перестал смеяться в этот момент, сейчас он смотрел на хана. Тот получил письмо из первых рук, поэтому может знать больше. Господин, ситуация дома не так плоха, как мне сказали. А что ты слышал? Что весь Хафистер изолированный находится в состоянии войны. Об этом говорится также и в письме. Все, должно быть, очень шокированы, но скрыть информацию никак не получится. Честно говоря, я беспокоюсь о 12-м. Сейчас нам нужно беспокоиться о земле, что ждет нас дальше. Хан и рыцари кивнули с тяжестью в сердце. Осталось всего несколько дней до земель королей. Прямо сейчас Луна, Ванесса и Тюбин на разведке. Сайрон снова развернул письмо. Он хотел перечитать беспокоящую его строку. 12-й. В критическом состоянии, Джин все еще находился без сознания. От просьбы Зида вернуться домой, его планы не изменились. Он считал, что запал мальчика нельзя гасить. Прямо сейчас он должен будет расширить свои возможности. Не могу вести борьбу с царями и заботиться о семейных проблемах. Он не собирался возвращаться и смотреть на все это сам. Но я должен выплатить должную компенсацию, пока есть время. Компенсация, о которой идет речь, не касается недавнего инцидента. Аздак доказал свою полную ценность после присоединения к экспедиции. Хотя память у него была немного туманной, он внес большой вклад в поиски нужного места, а также он продолжит быть полезным даже после входа на территорию королей. Хан, да, господин, немедленно свяжись с главным домом и скажи принять меры, способные помочь джину. Глава 392. Как и сказал Сайрон, это невозможно скрыть. Они заблокировали весь Хафистер и контролировали прессу. Жители города не могут не знать о такой битве в самом центре Карлана. Через информаторов каждой силы, информация об этом событии, в том числе о сильном синем свечении, попала уже во все уголки мира. Скорость распространения слухов была чрезвычайно интенсивной. «Боже мой», я спросила его, собирается ли он совершить измену, не думая, что он действительно сделает это. Ванкилла, только услышав новости, Рани с встревоженным лицом коснулась лба. «Произойдет большой конфликт, если она при всех снова придет лечить его. Что вы думаете?» Господин Джин в безопасности, окружающие ее священники покачали головами. Судя по утечкам от жителей города, не думаю, что ситуация благоприятная. Ходят слухи, что он находится в критическом состоянии, либо мертв. Мертв. После того инцидента его никто не видел. Ха-ха. Мужчина шагнул вперед и открыл рот, будто принял решение. Ваше Величество, как священник и дитя Аюлы, я осмелюсь сказать, вы должны принять решение в пользу нашего благодетеля. После инцидента Святой Земли, имя Джина имело ценность, аналогичную имени Святого Короля. Более того, люди сверху знают, что мальчик оказывает астрономическую поддержку Ванкилле. Хафистер объявил вторую степень чрезвычайной ситуации. Если я официально попрошу о визите, У них не будет выбора, кроме как ответить на запрос. Я пойду туда сама и проверю его состояние, а затем позабочусь о нем. Но, Рани продолжала говорить, глядя на своих людей. Насколько я знаю, у него всегда есть план. Возможно, своими действиями я только сорву все. Кроме того, господин Джин и Муракан больше не просили меня о помощи, нужно дождаться новостей. Священники склонились, услышав решение Рани. Святая королева поможет изо всех сил, если жизнь их благодетеля на кону, дед. В то же время разговоры о Джине поднялись и в Вермонте. Рон слушал те же самые новости, когда Данте зашел к нему. Он коснулся своего лба так же, как и Рани. Он беспокоился не за Джина. Очевидно, будет очень тяжело успокоить внука. «Зачем ты здесь? Я пришел сказать, что мы, возможно, видимся последний раз. А что случилось? Ты что-то не то съел? Я немедленно отправляюсь в сад мечей. Ну, Данте, я пойду, что бы ты ни сказал. Как ни смейся, я полон решимости пойти туда. Но, к моему стыду, я хотел бы попросить тебя о последней услуге. Хе-хе, говори уже. Помоги мне спасти моего друга. И еще, если он уже мертв, то уважай мой выбор. Если Джина нет в живых, он один нападет на сад мечей. Естественно, это приведет лишь к позору семьи и смерти Данте. Рон ожидал чего-то такого с момента, когда впервые увидел друга своего внука. С этим мальчиком он может попасть в руки дьявола. Смерть Джина казалась ему хорошим вариантом, так как в таком случае его внук будет в безопасности. Данте, дорогой. Да, дедушка, для начала успокойся. Не этому я тебя учил. Знаю, но, к моему стыду, семья или друзья мне дороже спокойствия. Знаю, что без него мне не стать патриархом. Он отправится в туда, даже если потеряет титул следующего патриарха. Таким был внук, которого знал Рон. Я не это имею в виду. Ты совсем не доверяешь своему другу. Глаза парня стали круглыми, будто его ударили по затылку. Попался, так подумал Рон. Насколько я знаю, он не из тех, кто так тщеславен. Джин хитрый интриган, поэтому, думаю, он скоро появится сам. Его мысли были другими. Он думал, что в смерти мальчика не будет ничего удивительного, но сейчас ему нужно было остановить внука. Дедушка, если так подумать, то ты прав. Я был слишком опрометчив. Ха, да. Так что просто сиди и жди. Нет ничего лучше закрытых тренировок. Доверься своему другу. В случае чего я сам начну действовать, так что не бойся. Данте опустил голову, его глаза блестели. Спасибо, дедушка. Я сейчас же займусь тренировками. Да, дай голове остыть. Как только парень ушел, мужчина позвал рыцаря и отдал приказ. Как только подтвердится, что Джин Ранкандил покалечен или мертв, прими меры. Не выпускайте его 10 лет, не позволяйте выходить наружу. Пусть все отчаяние, печаль и гнев посвятит мечу. Есть. Это было лучшее, что он мог сделать для своего любимого внука. Ему будет тяжело без него в течение 10 лет, но он не может позволить Данте умереть из-за Джина. Мой зять, как поступить? Скрытый дворец. Теларис говорила, лежа на своей кровати. Золотые крысы беспрестанно подстригали ей ногти, а водохвостые медленными прикосновениями массировали ей кожу головы. «Дочь, твой муж может быть мертв. Если не нравится присутствующие, я выгоню всех из комнаты». «Так, так». Пока маленькие зверолюди были заняты, Таларис игриво смотрела на спину дочери. «Почему бы тебе не пойти проверить? Разве ты не волнуешься? Не думаю, что это необходимо. Только проблемы принесу». «О, так ты действительно волнуешься? Бам!» Сирис встала, слегка ударив кулаком по ледяному столу. «Мама, ты думаешь, что я дура? Ой, ты с чего так разозлилась? Одна вещь исчезла со склада. Думаешь, я не узнаю, что дворецкий Ранкандила пришел и забрал ее? Это причина, по которой она так разозлилась. Когда еще ты их проверяла? Уже 10 лет прошло с тех пор, как ты начала управлять нашими складами. Я проверяла их каждый божий день от твоего имени, пока находилась здесь, и предмет, долгое время хранившийся в подвале дворца, кровь Нумируса. Она знала, что капля крови, которую забрал дворецкий Хайнц, принадлежала дворцу, но теперь, когда Ранкандил забрал ее, она находилась в плохом настроении. Ну, а я тебе когда-нибудь говорила, что она наша, чей склад, нашего дворца. Это означает, что Ранкандил не может действовать так безрассудно. Во всяком случае, я давно должна Сайрону. Мне грустно видеть, что Ранкандил обращается с нами как с каким-то складом. Почему ты не хочешь отплатить Джину? И не обижай свою мать. Я все равно планировала помочь ему. Таларис покачала головой, видя, как дочь покидает комнату. Иногда Сирис такая трудная, она и так породнится с Ранканделом, а сейчас мы спасли ее мужа. Что в этом такого раздражающего? Таларис задумалась о том, какой выбор сделает Киллиарк Цепфиль, узнав о заявлении Джина. Сайрон скоро войдет на территорию Пяти Королей. Надеюсь, Киллиарк не знает об этом, в ином случае он мог объявить тотальную войну Ранканделу. Глава 393. Только проснувшись, он увидел двух человек. Гилли была вся в слезах и с красными глазами, Муракан же, тем временем, успокаивал ее. Будучи уверенным в том, что они были рядом все это время, мальчик чувствовал тепло в сердце. «Малыш, господин». Они одновременно проверили его состояние. «Гилли, Муракан, господин, вы уверены, что чувствуете себя лучше? Ощущаете где-нибудь дискомфорт?» «Ничего подобного. Есть потери среди рыцарей, это проблема, о которой он беспокоился до тех пор, пока не потерял сознание. Мальчик не хотел убивать невинных рыцарей во время борьбы за власть». «Нет, сэр, хорошая новость. Я дам один приказ всем знаменосцам: защищайте их изо всех сил, чтобы ни один хранитель не погиб». Они не собирались выполнять приказы Джина, просто знаменосцы сами были заинтересованы в этом. «Ты уверен, что правильно беспокоиться о них сразу после пробуждения? Я и клубничный пирог давно уже здесь. Я знаю, простите, что заставил вас волноваться». Гилли вздохнула с облегчением, когда Джин нежно обнял их обоих. Муракан же сразу попытался выйти из его объятий. «Муракан, Тилла действительно нормально обращался с Гилли. Конечно же, он не соврал, но после недавнего инцидента я подумал, что Джордин или другие старейшины могли сделать что-то. Думаешь, я оставил бы их в покое после такого? Ха-ха-ха, ситуация в семье сейчас на грани безумия. Твоя мать и сестра в реанимации, а старейшины не выходят из лазарета». Сад мечей в шоке. Выступление Джина легко превзошло ожидания всего Ранкандела. Разумеется, наблюдавшие видели, как он поставил на кон свою жизнь, а затем потерял сознание. Но ему всего 19. Есть ли еще кто-то, кто смог бы в его возрасте нанести такой урон Ранканделу? Все присутствовавшие не были уверены, была ли 19-летняя Луна на его уровне. Даже Роза и Лунтия до сих пор проходит интенсивное лечение. Даже ненавидящим Джина пришлось признать, что его потенциал превзошел талант первого знаменосца. «Хочется посмотреть на это, тупой ублюдок, сколько ты потерял ради этого?» «Немного. Я был действительно хорош. Да, выглядело эффектно, но повторить подобное не получится. Как долго я был без сознания?» 10 дней. «В шаге от смерти?» «Да. Думаю, в последнее время я слишком многим обязан Ране. Ты был в состоянии, когда даже ее божественная сила не могла гарантировать спасение, малыш. Тогда кто меня вылечил? Местным лекарям не хватило бы таланта». Внезапно Джин замолчал и огляделся. Если подумать, он был в слишком хорошей форме сейчас. Кровь Нумируса. Муракан и Гилли кивнули. Всего 3 минуты назад его пульс был слабым, а дыхание нерегулярным. Даже сердце Мин больше напоминало погасшую лампу. Тело впитало каплю крови, оставленную умершим богом, благодаря чему быстро восстановилось. Будто все недавние сражения было лишь сном. «Кто, черт возьми, твой отец? Шутишь?» Он ответил неосознанно. За всю жизнь он ни разу не подумал о том, что Сайрон Ранкандел поможет ему таким образом. Это был прямой толчок к началу активной войны за власть. Ни один из его братьев или сестер никогда не получал такой поддержки от отца. Господин Дворецкий лично принес ее. Он сказал, что у семьи есть всего одна такая. «Негодник, почему ты смотришь на нас, как на глупцов? Я просто удивлен». Из-за оцепенения он не мог придумать, что сказать. «Никто в семье еще не знает, что кровь Нумируса была использована на вас, кроме меня, Муракана и Дворецкого. Никто, да». Члены семьи думали, что Хайнц зашел в комнату Джина просто для того, чтобы посмотреть, как он выглядит. Никто не ожидал, что тот излечит его. Улыбаясь, Джин разразился смехом. «Господин, чего смеешься? Должна быть причина, по которой отец сделал это. Думаю, я ошибался насчет его. Если есть какая-то причина, тебе не обязательно говорить нам, что это нужно скрыть. Если ты уйдешь сейчас, то все заподозрят Дворецкого. Поэтому мы можем пару дней провести время вместе». «Ах, поняв», Гилли хлопнула в ладоши. «Вы не планируете раскрывать информацию о том, что получили кровь Нумируса?» «Да, как минимум половина семьи желает моей смерти. Хочу взглянуть на их лица, когда они увидят меня живым через несколько дней. Можно ли так поступить? Так как ты смог выжить, Скоро выяснится, что здесь причастна его кровь. Можно сказать, что я получил ее во время путешествий, будучи временным знаменосцем. Они никак не докажут, что это подарок отца, но это дар господина. Его не обидит твое отношение, он намеренно сделал это тайно, а значит, я волен поступать так, как сам захочу. Лучше расскажи об атмосфере в семье, сколько людей хочет меня убить, я не знаю наверняка, но судя по словам Петра, примерно десятая часть рыцарей-хранителей, а также некоторые исполнительные рыцари, хотят присоединиться к вам. Будет трудно понять, кому они принадлежат. Нейтральные силы, а также люди-знаменосцев составляют около 20%. Все остальные – Джошуа и Совету Старейшин. Верно. Даже если все нейтральные силы будут собраны, он не сможет бороться с Джошуа и Джордином. Понятно, что Джин навел неповторимого шороху, корыстные интересы не так просто перебороть. Это касается не только Ранкандила, но и всего мира. Большинство других фракций Хафистера уже давно присягнули Джошуа, поэтому им будет нелегко изменить позицию в будущем. Повезло, что тогда никто не погиб, но, с другой стороны, это также показало пределы его силы. Причина, по которой не произошло ни одной смерти, заключается в том, что это место – Ранкандил. Когда я был временным знаменосцем, даже у сестры Луны возникли проблемы. Это правда, что индивидуальная сила очень важна, но справиться с Ранканделом в одиночку не получится. Все это знают, поэтому продолжают поддерживать Джошуа. С ним все стабильно. Мне нужно убедиться, что те 10% поддержат тебя. Могу ли я встретиться с ними лично? Предложил Муракан. Ты, я все еще являюсь символом этого проклятого Ранкандела, не так ли? Будет неплохо показать всем, к кому можно присоединиться. Джин и Гилли, представившие себе эту сцену, одновременно рассмеялись. Это смешно, ты так только навредишь своему самолюбию, Муракан, и я не собираюсь встречаться с ними. Почему? Будет не очень привлекательно идти к людям, желающим стать моими. Я заставлю их поклясться мне в верности, стоя на месте. Джин посмотрел им в глаза и продолжил. Прежде всего, есть другие силы, с которыми мне необходимо встретиться лично. Джин намеревался набраться силы извне. Вермонт и некоторые семьи Магической Федерации, также свободные семьи Хафистера, лучшие наемники, такие как призраки и другие крупные нейтральные силы. Тут я и начну расширение своей власти. Через них Джин собирался доказать, что он может не только кулаками махать. Глава 394. Прямо сейчас весь Ранкандил был напряжен. Знаменосцы, старейшины и рыцари говорили о Джине каждый раз, когда появлялась возможность. Сможет ли Джин проснуться, какое наказание его ждет и сколько людей перейдет на его сторону? Ранканделы могли ответить только на один вопрос. Только около 10% рыцарей поддержат его. Поэтому им казалось, что мальчику будет трудно заполучить титул патриарха. Вот такая сейчас ситуация. Поэтому мы думаем, что было бы неплохо, если бы ты думала наперед. Мьюэн, приехав к Лунти, говорили об этом уже некоторое время. Они рассказывали ей более 30 минут о том, что, хотя Джин и показал клыки, Джошуа все равно одержит победу. Это не являлось частью его приказов. Сестры просто хотели воспользоваться возможностью и показать свою лояльность. Когда старший брат станет патриархом, 5 восточных регионов станут нашими. Даже если мы не найдем Хистера, они уже давно не мечтали занять трон. Сейчас в их планах было получить в награду от брата территорию. Сестры ожидали, что Джошуа убьет большинство братьев и сестер, когда станет патриархом. Сестра Лунтия, девушка лишь смотрела на белый потолок. Из-за особенностей ее твердого тела ей потребуется больше времени, чтобы завершить выздоровление, но самая важная часть лечения была завершена несколько дней назад. «Ты нас слушаешь?» Она ничего не сказала, пока те говорили. «Я проиграла». С момента лечения в ее голове было только это. Последние 12 дней она не открывала рта, кто бы ни приходил. «Я понимаю твой шок после травмы, полученной от младшего, но если ты продолжишь так лежать, то только рассмешишь его». Мьюэн избегали слова поражения, вместо этого лишь упомянули травму. На деле они не думали, что Лунтия потерпела поражение. Результат был лишь случайностью. Не только Мьюэн, но и все в Ранканделе думали так же. Однако, Лунтия, будто не в себе, все 12 дней думала о той битве, не переставала ни на минуту. Даже если битва произойдет снова, даже если она не ослабит бдительность и выложится на полную, девушка не была уверена в победе. Было много вещей, не показанных ей братом. В пустых глазах Лунти появился странный блеск, который не могли ощутить Мью и Эн. «Ну, в любом случае подумай о том, что мы сказали. Твоя помощь будет хорошим подспорьем в нынешней ситуации. Мы будем ждать тебя, поэтому не стесняйся обращаться». Когда девушки ушли, в комнату вошла старая женщина. Это была Лишем, няня Лунти. «Леди». Больная лишь слегка повернулась к ней. Младший господин только что проснулся. «Пух». Лишем улыбнулась, видя, как Лунтия подпрыгнула. «Что? Он сможет снова держать меч в руках?» Ранкандил еще не знал, что Джин использовал кровь Нумируса, поэтому первым вопросом было его состояние. Говорят, что он на удивление в порядке. «Достаточно здоров для очередного боя. Мой меч и плащ знаменосца. Я знала, что они понадобятся тебе». Лишем бережно передала Чарльзу одежду. Видя, как девушка спешит одеться, няня стала вспоминать далекие времена. Время, когда юная Лунтия обещала стать сильнейшей в семье и стать патриархом. После того, как первый знаменосец отказался бороться, ты будто потеряла смысл жизни. Глаза Лишем краснели от слез. У нее тоже была мечта, как и у всех остальных нянь. Она хотела видеть, как ребенок достигает вершины семьи, а затем завоевывает весь мир. Но Лунтия слишком рано потеряла эту цель. Столкнувшись с огромной, яркой звездой по имени Луна, ей хотелось лишь стать ярче нее. Тоска началась после того, как эта гигантская звезда исчезла. Ее жизнь наполнилась бессмысленным и тихим покоем. Поэтому у Лишем появилась догадка. Когда 12-й знаменосец рассек грудь Лунти, когда она пала перед бледным клинком, в ее сердце зародилась новая звезда. «Где младший? Он собирается увидеться с мамой?» «Нет, я слышала, что он направляется в зал предков». Когда Лунтия собиралась выйти из комнаты, няня заговорила. «Леди, да, удачи вам. Она была с вами и будет всегда». Повернувшись, она некоторое время смотрела на свою няню, а затем снова начала идти быстрым шагом. В ее глазах не было больше скуки. Стремление, которое Мью и Эн не заметили, сияло все ярче и ярче. Уже многие знаменосцы, старейшины и рыцари посетили зал предков, чтобы подтвердить пробуждение Джина. Впервые за многие годы это место посетило так много людей одновременно. Но из всех людей девушка видела лишь Джина. Заметив младшего, стоящего в окружении людей, улыбка появилась без ее ведома. «Выглядите прекрасно. Будто то, что позавчера вы были в коме, ложь. Как, черт возьми, ты смог проснуться? Проснувшись, вам стоило бы сначала посетить временного патриарха. Почему вы сначала пришли сюда, 12-й знаменосец?» Услышав голоса старейшин, Джин лишь оглянулся, не отвечая. Он осматривал толпу до тех пор, пока не увидел Джошуа. «Я слышал, что тебе, второму, пришлось нелегко во время беспорядков. Повезло, что ты заранее созвал рыцарей». Джошуа быстро стабилизировал сад мечей, используя людей, собранных после первой травмы Джина. Если бы Джошуа не предугадал такой ситуации, неразбериха продолжалась бы несколько дней. В худшем случае могло произойти чужое вторжение. Большинство сильных бойцов семьи получило травмы разной степени, а Лунтия и Роза – тяжелые. Прямо сейчас Ранкандил как никогда уязвим. Несмотря на то, что 12-й знаменосец говорил с издевкой, никто ничего не сказал Джину, даже Джошуа не выглядел недовольным. Знаменосец не мешает семье, а существует для того, чтобы держать ее в порядке и руководить ею. «Я просто делал то, что должен. Посыл прост. Пока мальчик подвергал всех риску, Джошуа спасал семью. Я просто пришел туда, куда меня позвали. Ты теперь накажешь меня за это? Мама не наказывает тебя, потому что думает, что ты будешь полезен. Поэтому ты смог прийти сюда, только проснувшись. Наследие Тимара и старого Ранкандила. Все ясно видели, как 12-й знаменосец перевернул с ног на голову весь сад мечей. Жадные глаза смотрели на него. Если действительно есть возможность стать такими, как старые рыцари Ранкандила, этой силой будет владеть не только Джин. Поэтому старейшины теперь хотели услышать от него только одно. Есть ли у вас способ прямо сейчас вернуть им магию? Для Джина это был переломный момент. Если он скажет, что поделится секретом с последовавшими за ним людьми, многие старейшины окажут поддержку. В этом должен будет участвовать временный патриарх, поэтому понадобится время. Я думаю, что тебе удастся создать только кучу идиотов. Внезапно Джин сморщился от недовольства. Если не хочешь меня слушать, то уходи отсюда, либо брось вызов и сразись со мной. Последуй тому, что я показал в тот день, либо исчезни из истории, так и не показав себя. Не думай, что только ты можешь использовать свои способности. 12. Ты никогда не сравнишься со мной, если продолжишь использовать грязные трюки своего пророка. Пророк. Джошуа не удивился, когда мальчик при всех сказал о нем. Здесь было несколько старейшин, в том числе те, что знают о существовании пророка. Джин ожидал, что его брат уже готовится показать всей семье своего помощника. Он также должен понимать, что наследие старого Ранкандила способно справиться с силой Цепфиля. Кинзила и Вермонта также скоро начнут активно применять големов. Джошуа, вероятно, знает обо всем в его предыдущей жизни. Когда Цепфиль начал массово создавать волшебников, баланс во всем мире изменился. Кинзила и Вермонт, тем временем, обладают производством сильных големов. Поэтому Ранканделу будет трудно справиться с ними в их истинном виде. В порыве гнева, оставив цветы, созданные из маны, Джин прошел мимо Джошуа. И, как только он собрался выйти из зала, на пути встала Лунтия. Они молча смотрели друг на друга примерно несколько секунд. «Я стану патриархом». В тот момент, когда девушка произнесла эти слова, собравшиеся засомневались в своих ушах. Даже глаза Джошуа широко открылись, будто ему было трудно скрыть свои эмоции. Громко рассмеявшись с улыбкой на лице, мальчик ответил: «Мне казалось, что ты просто дура, но все оказалось иначе. Столкнемся с тобой в новой битве, сестра». Глава 395. Было невозможно удерживать весь Хафистер, так как война на самом деле пока не началась. Каким могущественным бы ни был Ранкадил, он не мог и дальше ограничивать удобства всех жителей без особых оснований. Более того, причина уже была раскрыта жителями Карлана. Джин Ранкандил устроил переворот, и слухи распространялись. Среди жителей Хафистера постоянно циркулировали слова о нем, начиная с момента, где он находится в критическом состоянии, и не говоря уже о слухах про измену. Поэтому Ранканделу пришлось принять решение. Не прошло и 5 дней с момента пробуждения Джина, когда Хафистер вернулся в исходное состояние. Лучше распространить частичную правду, нежели слухи. Самый талантливый фехтовальщик на всем континенте, 12-й знаменосец Джин Ранкандил, уничтожил сад мечей. Семья мечников изначально владела магией. Вернутся ли магические мечники в Хафистер? Молнии, которые Джин использовал, будучи временным знаменосцем, являются силой зверолюдей, исчезнувших очень давно. Опираясь на этот факт, можно сказать, что Джин Ранкандил предатель или прогрессивный знаменосец. Известно, что Лунтия Ранкандил, 3-й знаменосец, сделала такое же заявление. Война за власть, скорее всего, станет 3-сторонней, роскошное заявление, но как же Дипус и Мэри? Может, в этой борьбе будет 5 сторон? Сохранит ли Джошуа Ранкандил свои позиции? Где сейчас крики жителей Хафистера, нуждающихся в Джине Ранканделе? Сразу после разморозки Хафистера, статьи посыпались как сумасшедшие. Во главе с Диназаглуном, как и всегда, репортеры без выходных выпускали газеты для Джина. Общественность положительно относилась к нему после инцидента на Святой Земле. Его имя давно стало синонимом героизма. Первоначально Ранкандил не оставил бы в покое людей, оставивших такие статьи, но пока подавлять СМИ было весьма обременительно. Нет ничего хорошего в убийстве тех, кто дружелюбен к Джину. Скорее, это подобно яду. Кроме того, подобные статьи уже появляются за пределами Хафистера, поэтому распространению этой информации не помешать. Конечно, враждующие стороны также выпускали свои газеты. В Ранканделе были маги, эта семья захватывала континент одним лишь мечом, как смеет 12-й знаменосец пятнать ее историю. Такие заявления являются изменой. Необходимо строго наказать его. Отсутствие магии у Ранканделя доказывалось уже множество раз. Не следует 12-му вводить всех в заблуждение, хотя некоторые знаменосцы заявили о своем уходе, второй оставался твердым. «Хорошая конкуренция всегда необходима», — сказал он, поощряя своих младших достоинства, достойное решать будущие семьи, где, черт возьми, этот сумасшедший сейчас. Лишите Джина Ранканделя титула знаменосца. Все эти новости будоражили мир. Была только одна общая вещь, которую все СМИ хотели знать. Где сейчас Джин Ранкандил? Сообщалось, что после визита в зал предков, Джин покинул сад мечей. С того момента его местонахождение неизвестно. Ха-ха. Первая башня Цепфиля. Киллиарк Цепфиль, как обычно, сидел перед хрустальным шаром на самом верху. Рядом с ним лежала куча газет из разных стран, которые он уже прочитал. Чего смеешься? Кадун недалеко готовил шашлык. Его лицо было полно раздражения. Я уже чувствовал это раньше, но младший из Ранкандила, забавный парень. Забавный, ты сошел с ума? Почему? Он в таком возрасте один навел такой беспорядок в Ранканделе. Это то, чего даже мы не смогли бы сделать. Поэтому я взволнован. Квах. Кадун нервно жевал полусырой шампур. Сколько ты уже потерял из-за этого засранца? Брата, союз с Кинзила, сферу бога демонов. Дело святой земли. Не хочу дальше об этом говорить. Кроме того, я не так давно потерял важного шпиона, черного рыцаря. Тебе стоит включить в список часть наших призраков. Да, это тоже. Точно. Малыш нарушает клятву. Вот почему Кадун разозлился. Часть Ранкандила, которую Цыпфиль с большим трудом отобрал год назад. Для дракона было невыносимо слышать, что Джин вернет семье магию. Одна только мысль о том, насколько могущественным был Ранкандил в те дни, заставляла его содрогаться. Успокойся, Кадун. Ты не знаете, потому что не видел этого лично. Если бы не они, мир бы уже был нашим. 1000 лет, не такой уж большой срок для дракона, верно? Черт побери, разве ты не видишь, насколько меня пугает это? Я знаю, насколько тебе это важно. Наш человек должен встретиться с ними снова и оказать на них давление. Напомнить о клятве в ответ Киллиарк широко улыбнулся. Нет, нам можно не вмешиваться в это. У тебя должно быть объяснение, конечно. Подумай, Кадун. 12-й знаменосец всегда действовал обдуманно, а значит, у него есть гарантии даже сейчас. Сайрон Ранкандил. Да, Сайрон Ранкандил, его отец. Не знаю, насколько глубоко он поделился тайнами Черного моря со своим сыном, но уверен, он еще не достиг территории королей. Глаза Кадуна расширились. Ни за что. Мы десятилетиями исследовали местность вместе с ними, уверен, они уже должны были найти нужное место. Я ожидал, что этого будет достаточно для них, но, судя по поведению 12-го, он предпочел не искать земли королей Черного моря. Есть большая вероятность, что Сайрон все еще бродит где-то рядом. Если бы тот уже вошел в те земли, у Ранкандила не было бы шансов на спасение какое-то время. А значит, Джин не просто так уверен в своем заявлении. Таково мнение Киллиарка. Черное море, неизведанная земля. Нет ничего странного в том, чтобы не найти там нужного места. Ну, это правда, он, может быть, отказался от поисков и решил, что есть шанс на победу вместе с сыном. Они оба раздражают, Кадун. Сайрон в любом случае человек, и он не получит того, чего хочет. Дракон кивнул на это замечание. Как только Сайрон исчезнет, Ранкандил больше не будет проблемой. Кроме того, клятва – это всего лишь символ, проклятие находится в крови. Так что не торопись, давай лучше понаблюдаем. Хорошо, но тебе лучше сначала хотя бы проверить ресурсы Джина Ранкандила. Я чувствую себя некомфортно. Ты прав. Посмотрим, что показывает хрустальный шар. Посмотри. Они смотрели не на сам шар, а под него. Их взгляд привлекло запечатанное письмо, адресованное Бирадину Цыпфилю. Пока все гадали о местонахождении Джина, он просто проводил время со своими друзьями в особняке Тикана. Мальчик кушал печенье Латри и читал газеты, когда Джет примчался к нему. Господин, я получил это письмо от некоего Нари. Это приглашение, думаю. Давай его сюда. Джин знал, что оно придет. На печати был изображен лев, кусающий меч. Только повелитель крепости Черная Звезда может использовать его. Пол Греймик, приглашаю вас на праздник меча. Посетите и насладитесь пейзажами нашей крепости. Рон Хайрон, постскриптум. У меня нет выбора, кроме как отправить вам это приглашение из-за моего внука. Не приходите, пожалуйста. Джин, прочитавший его, рассмеялся. Было видно, как Данте просил Рона провести банкет и пригласить его. Джет, взглянувший на содержимое, вздохнул. Он отправил приглашение, но попросил не приходить. Это глупо, тем более для человека его уровня. Джет, господин, у тебя есть какая-нибудь одежда, которую можно надеть на банкет? Да, но... Почему вы спрашиваете? Тогда готовься и сообщи остальным. Отправимся вместе посмотреть на коротышку. Центр семьи Хайрон. Глава 396. Банкет семьи Хайрон. Часть 1. 25 октября 1799 г. Хафистер, Вермонт, а также ведущие семьи Магической Федерации собрались у семьи Хайрон. Начался праздник крепости Черная Звезда. Вид процессии был захватывающим. По сравнению с Ранканделом, который может устроить банкет раз в 10 лет, Хайрон делает это по своей прихоти, но не каждый раз присутствовало так много руководителей каждой силы. Все зависит от имени организатора, поэтому этот банкет можно было сравнить с тем, что провели на 15-летие Джина. Организатором являлся Рон Хайрон, последний раз он устраивал его 22 года назад, в честь рождения внука. «Ух ты, господин, у меня никогда раньше не было такой вечеринки. Ребята, посмотрите туда, там господин Джон из рыцарей короля драконов, а рядом с ним Сири, королевский волшебник, он». «Ха-ха-ха, мисс Сэнья, куда вы так смотрите? Они все ничто по сравнению с нашим господином. На самом деле я тоже так думаю. Однако, учитывая количество знаменитостей, я решил отреагировать острее». Энья и Джет нашли общий язык. Берис и Кузан качали головами при виде этого зрелища. Джулиана не было рядом, так как тот заботился о Калторе. Гилли разразилась смехом, а Муракан цокнул языком. Алиса и Кашемир же никак не реагировали. «Кашемир, Алиса, вы обеспокоены тем, что можете столкнуться с императором?» — спросила Кикантель. Она по-прежнему неофициально разыскивается вместе с Эньей, но теперь ей не нужно так скрываться, так как Джин стал знаменосцем и является силой, которую нельзя игнорировать. «Нет, просто чувствуем себя странно. Мы в любом случае в какой-то момент встретимся с его людьми, так как хотим сделать Тикан государством». Вся группа была замаскирована при помощи украшений и продукции комсолов, но люди не обратили особого внимания на них, несмотря на все красочные украшения. Поскольку там было много высокопоставленных людей, Джин и остальные были признаны только модными аристократами, которых можно было увидеть где угодно. «Почти наша очередь, компания стояла в очереди уже 5 часов, покажите приглашение». Брови привратника дернулись, когда тот посмотрел на письмо. «Пол Греймик, я никогда раньше не слышал о таком. Кроме того, патриарх оставил просьбу не приходить, ваши спутники должны уйти, если вы хотите пройти». «О, дворяне перед нами взяли своих товарищей, верно?» — когда Энья спросила, стража обменялась взглядами, словно смущенная. «Лучше войти в одиночку». «Подождите, подойдите поближе», — Джин, приблизившись, начал шептать. Глаза привратников расширились, услышав его. «Вы Джин Ранкандил? Господин Рон пригласил меня под псевдонимом, поэтому я пришел под ним же. Я буду признателен, если вы станете вести себя тише. Если вы 12-й знаменосец, покажите доказательства». Когда мужчина вскрикнул, глаза аристократов сзади Джина заблестели. «Вы действительно Джин Ранкандил? Что? Джин Ранкандил здесь? Где?» Внимание сразу же было сосредоточилось на нем и его группе. Аристократы Белада даже начали кричать, что это действительно он, видя его светлые волосы и ссылаясь на арену космоса. После недавнего кризиса в Саду Мечей, который теперь называют Декларацией Младшего, местонахождение Джина стало предметом всеобщего беспокойства. Для окружающих было естественно поднять шум. И как только начались беспорядки, появился мужчина, который вбил клин. «О, добро пожаловать, Джин». Это был Данте, стоявший на стене и смотрящий на гостей. Рядом с ним стоял недовольный Рон. Только услышав имя Джина, он сразу же стал искать его в толпе. «Джин, Джин здесь? Где?» Седовласым молодым человеком, выглядящим как добрый ботаник, был никто иной, как следующий патриарх Цыпфеля. Это был Бердин. Когда тот стал вытягивать шею, чтобы убедиться в том, что Джин рядом, окружающие на него неодобрительно посмотрели. «Незнакомец, побереги свое достоинство. Если ты будешь вести себя так», — несмотря на отговоры окружения, он продолжал искать Джина. «Ты тоже здесь». Когда Данте начал махать ему, Бердин, наконец-то, встретился взглядом с Джином. Мальчик в этот момент отвернулся и пошел дальше, в крепость. Он не хотел смущать друга. В результате те, кто пришел на банкет, помахали Данте, думая, что тот приветствует их, а люди у входа помахали Бердину. Мальчик внутри чувствовал горечь. Они сражались изо всех сил во время их последней встречи, и Бердин явно планировал убить Джина. Он сейчас не может делать выводов до тех пор, пока не встретится и не поговорит с ним. «Нет, даже если бы мне пришлось поговорить с ним лично, могу ли я быть уверен в том, что он не под контролем? Это возможно, так как у него нет информации о возможностях Цыпфеля». Тем не менее, было не так уж плохо увидеть друга, с которым, казалось, все в порядке. Гостиная крепости была полна людей. Если бы не выяснилось, что Пол Греймик – это Джин Ранкандил, ему пришлось бы ждать здесь до вечера. Только после того, как все VIP-персоны расселись по местам, впустили остальных. Благодаря беспорядкам Джин и его группа смогли сразу же войти в банкетный зал. Зря наряжались. Я хотел увидеть, как Рон радуется, не увидев меня среди гостей. Новость уже была донесена до всех. VIP-персоны открыто осматривали группу, проявляя свое любопытство. Удивительно, что Джин пришел сюда, однако, его сопровождающие были совсем незнакомы, не считая нескольких людей. Хайрон официально не отправлял приглашение Ранканделу, поскольку Роза выздоравливает сейчас. Также, очевидно, он не хотел видеть их на своем банкете. Стоило мальчику сесть за стол, как к нему кто-то пошел легкой походкой. «Приятно познакомиться, господин Джин Ранкандил». Кожа была нечеловечески белой, а лицо настолько красивым, что ему удалось удивить даже Джина. Он впервые видел ее. У девушки на спине висело огромное оружие, меч-топор. Есть ли кто-то помимо сестры Луны, использующий его? Хотя он был немного прикрыт, мальчик сразу же узнал тип меча. «Кто ты?» Пока мальчик рассматривал ее, Муракан задал вопрос достаточно резким тоном. «О, я Зефирин всегда восхищалась господином Джином, поэтому пришла сюда поздороваться. Кем? Им? Ты что? Как она?» В этот момент мужчина указал на Эню. «Эй, Зефирин!» Кто-то настойчивым голосом позвал девушку. Джин видел знакомого человека, бегущего в их сторону. Босс! Щек!» Как только Зефирин ответила ему, Мурка отвесил ей подзатыльника. Его движение было таким естественным, будто он постоянно это делал. «Какого черта ты делаешь, ХМ?» «Простите, господин Джин, я был груб, так как не смог справиться со своими подчиненными. Она новенькая у нас и ей сегодня посчастливилось попасть сюда. Все в порядке, господин Мурка. Давно не виделись». Он сопровождал его на пути с штормового замка. «Кажется, вас повысили до капитана. Это произошло вскоре после вашего сопровождения. Уже очень поздно, но я хотел бы поздравить вас уже сейчас». Разговаривая с ним, Джин продолжал наблюдать за девушкой. «Это из-за меча, не знаю почему, но я чувствую себя странно». Осознав этот факт, Мурка указала на ее меч-топор, будто понял его. Ее настоящее оружие – обычный длинный меч. Она может сделать всего пару взмахов, но носит его на спине, говоря, что уважает госпожу Луну. «Я был бы признателен, если бы вы не думали о ней плохо». Мужчина ругал ее при каждой возможности, но все равно показывал верность по отношению к подчиненным. «Конечно, я ценю ваше понимание. Эй, почему ты молчишь? Простите». Когда Зефирин поклонилась и меч ударил ее по затылку, Муракан покачал головой. «Ой, я устал. Одной такой было достаточно. Уходи быстрее. Да, увидимся в следующий раз. Приятного банкета». Группа обменялась взглядами, когда эти двое ушли. «Мы просто сидим, но такая красивая девушка подходит к нам первой, как и ожидалось. Эта девочка немного подозрительная. Вы так думаете, потому что думаете, что она станет вашим конкурентом». Джет, Энья и Муракан обменялись мнением. Джин и Кикантиль продолжали смотреть на спину Зефирин, недовольно щурясь. «Джин, да, мисс Кикантиль, я не думаю, что она человек». Глава 397. Банкет семьи Хайрон, часть 2, Кикантиль говорила, наблюдая за спинами Мурки и Зефирин. Возвращаясь к столу, мужчина ругал свою подчиненную. «А, что ты имеешь в виду, Кикантиль? Вы хотите сказать, что не можете отличить людей?» Она вздохнула, когда Муракан и Джет выразили сомнения. «Муракан, как ты можешь быть таким медлительным, будучи драконом? Ладно, этот глупый парень, но ты, я не в том месте для того, чтобы слушать это. Ты чувствуешь запах? Какой? Все, что я мог почувствовать, это странные духи. Люди, впервые приходящие на такие банкеты, всегда пахнут таким образом». Услышав его слова, Энья и Джет принюхались, после чего фыркнули. Они также переборщили с духами, так как в первый раз участвуют в таком событии. «Конечно, Кикантиль говорила не об этом. Запах крови наших с тобой родичей, Муракан». Окружающие были растеряны, услышав ее. «Что? Она была покрыта духами, но я уверена, этот запах возникает, когда смешивается кровь одного или нескольких видов. У драконов разный запах от вида к виду, который трудно распознать человеческими органами чувств. Он чувствуется даже сильнее, чем от ужаса Горанти. Вы хотите сказать, что девушка по имени Зефирин – охотница на драконов? Охотница? Ничего подобного никогда не существовало в мире. Просто Ванесса особенная. Ну, а запах драконьей крови? Столько духов было использовано для того, чтобы скрыть ее? Вполне вероятно. Если ты говоришь правду, то это либо демон, либо демон-дракон. Насколько я знаю, никто из демонов не может трансформироваться в человеческую форму в полной мере. Поэтому, вероятно, это все демонический дракон. Они имели в виду сородичей, служивших королю демонов. В последний раз демонический дракон появлялся во времена правления Эргала. Тогда мне пойти и спросить прямо, тебе лучше оставаться на месте, Муракан. Мужчина пожал плечами, когда Джин удержал его. Почему? Нет смысла поднимать шум на банкете Рона Хайрона. Если действие дракона испортит праздник, последствия упадут только на Джина. Он прав, Муракан. Кроме того, возможно, запах исходит от оружия. Маловероятно, но в таком случае она может быть человеком, а меч принадлежал когда-то Ванессе или демону-дракону. Зефирин, должно быть, сильно отругали, поскольку та обернулась, почесывая затылок. А когда Джин встретился с ней глазами, девушка помахала рукой. Она, тем не менее, выглядит очень глупой. Кстати, Кикантиль, если она действительно демон, то должна быть причина для визита. Думаю, книга Ронтильгиуса, предмет, полученный в вилле Джошуа когда-то, это единственный предмет, связывающий его с демонами. Я тоже так думаю, Джин. Нам нужно будет больше узнать об этой девушке во время банкета. В любом случае у меня планы на Черного Короля. Было бы неплохо встретиться с его лидером. Армия Черного Короля была для него среди наиболее важных нейтральных сил. Это группа наемников, потенциал которой не может игнорировать даже Ранкандил. И когда выяснится, что Зефирин имеет какое-то отношение к Ронтильгиусу, мы сможем узнать больше о Джошуа и его отношениях с демонами. Но господин, да, это и не, откуда она узнала, что у вас есть книга, возможно, почувствовала какую-то уникальную ману. Этот зловещий предмет был рядом с нами последние несколько месяцев. Кикантиль ответила вместо Джина. Найдя книгу, Тикан стал активно искать информацию о племени, написавшем ее, но поскольку зацепок до сих пор не было, появление Зефирин могло быть важной подсказкой. Также присутствие демона-дракона не может оказать хорошего влияния на человеческий мир. Также важно было как можно скорее раскрыть личность и предназначение странной девушки. Пока компания обсуждала недавнего гостя их стола, к ним подошел еще один человек. И подошел он, в отличие от Зефирин, полный злобы. Он даже не пытался скрыть это, чтобы другие видели это. А во, кто это? Черт возьми, давно я не видел таких уродливых глаз. Муракан, оскорбленный таким отношением, нахмурился. Остальные отреагировали не иначе. Джин Ранкандил. Мальчик поднял голову и посмотрел ему в глаза. Он смог сразу определить, кто это. Рата Прочи, старший брат Пи Прочи, недавно захваченный им. Малыш, передай этому ублюдку, что если он не начнет смотреть нормально, я сделаю так, что он вообще перестанет видеть. Вы все слышали, господин Рата, какое вам дело до меня? Несмотря на замечание Муракана и спокойный голос Джина, мужчина оставался таким же. Однако казалось, что это произошло не потому, что он восстановил самообладание, а просто гнев дошел до верхней точки. Ты убил ее, он говорил о Пей, сохранил. Я не буду спрашивать дважды. Скажи мне, чего ты хочешь? Вокруг царила суматоха, так как в отличие от Ранкандила, в этом месте нельзя драться. Тем не менее, похоже, все этого ожидали. 12-й знаменосец, который, как говорят, разрушил сад мечей в одиночку и лидер призрака, который считается преемником Смариона. Трудно найти зрелище получше. Удивит ли снова 12-й весь мир? Рата Прочи тоже монстр. Победа над ним покажет, насколько он силен среди братьев и сестер. Наблюдатели с нетерпением ждали этого. Джин не хотел драться с ним, так как у него были планы не только на армию Черного Короля, но и на призраков. Поскольку их центр расположен в Вермонте, призраки также могли бы оказать большую помощь в сдерживании империи. Конечно, крупные державы, такие как Цепфель, Вермонт и Ранкандил пытались завербовать их в качестве союзников, но есть веская причина, почему такие силы оставались нейтральными. Естественно, потому что если что-то пойдет не так, все члены организации будут под угрозой остальных двух крупных держав. Вот почему они иногда помогали Ранканделу, иногда Цепфелю, иногда Вермонту. Бывало работали где-то еще на стороне. Но теперь все нейтральные силы должны собраться, прочистить мне путь до трона Ранкандела и уничтожить Цепфель вместе со мной. Когда клан магов восстановит сферу, они начнут действовать снова. К тому времени не только Ранкандел, но и те, кто придерживается серой зоны, будут в опасности. В управляемом мире будет невозможно жить самостоятельно. Я должен сообщить всем, что являюсь единственным, у кого есть возможность остановить их. Пока Джин некоторое время размышлял об этом, Рата все больше проявлял враждебность. Должно быть, он очень устал. Наверняка напал бы на меня, скажи я, что Пей мертва. Перед ним определенно был лидер призрака, но Джин ощущал его как неконтролируемого подростка. Следует направить его на правильный путь. Я ни о чем не думал. Тогда подумай об этом прямо сейчас. А что, если не сделаю этого? Я сказал, что не буду спрашивать дважды. Ты навсегда станешь моим врагом номер один. Собираешься превратить весь Ранкандил в своего врага? Я верю в твою семью. Но, если хочешь, можешь интерпретировать это так. Рядом стоит Бердин Цепфили, и я готов устроить с ним переговоры. Несмотря на свою беспечность, Рата действительно был главой призраков. Он знает, чем оказать давление на Джина, даже в гневе. И вот, когда он пытался понять, как ответить, Бердин наигранно кашлянул. Мужчина ухмыльнулся и сказал: «Ну, господин Рата, я не готов с вами разговаривать. Забыли, как призраки и Ранкандил заключили союз?»